О пьянстве жены, яко последнее благочестивое царство твое, Великая Русия. О пьянстве жены, которое есть последнее благочестивое царство твое, Великая Россия. Того ради богослов глаголит: «И прииди один от седьмих ангел, имущих седьм фиял последних, и глагола со мною глаголями, ведемя в пусто место духом». О том говорит богослов: «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне и повел меня в пустыню духом, не в лес бездушный, но в аону пустыню вышеписанную. Пуст уже быть глаголит ю духом, еже есть духовного истинного учения опустеть и мать. Не в лес бездушный, но в эту пустыню вышеописанную, о ней говорит, что она будет пуста духом, то есть опустеет без духовного истинного учения. И показами жену, сидящую на звере червленем, имущим глав седьмь и рогов десять, и жена бе пьяна кровьми святых и кровьми свидетелей Иисусовых, и на челе ее написана тайна, и подивися, богослов, дивом великим, и рече ангел, что дивишися. Апокалипсис, глава 17, стихи с 1 по 6. «И показал мне жену, сидящую на звере багряном, имеющем семь голов и десять рогов, и жена была пьяна кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и на челе ее написана тайна, и подивился богослов удивлением великим, и сказал ангел, что ты дивишься? Время было жене сей, истрезвитеся, изложите гордость и всякую злобу, и плакатеся пьянство своего, яко не вином пьяна есть, но кровью христианскую и кровью свидетелей Иисусовых. И время было жене протрезвиться, отбросить гордость и всякую злобу, и оплакивать пьянство свое, ибо не вином пьяна, но кровью христианской и кровью свидетелей Иисусовых. Зде есть терпение святых, и же соблюдают заповеди Божия и веру Иисусову. Здесь стойкость святых, хранящих заповеди Божии и веру Иисусову. Блажение отныне умирающие, Господи, да почиют от трудов своих, ей глаголит Дух Святый». Апокалипсис, глава 14, стих 13 и прочее. «Блаженны отныне умирающие в Господе, они упокоятся от трудов своих, да говорит Дух Святый» и прочее. «Ксим же дерзает и се глаголоте, царица есм и вдова несм, и рыдания не имам видите». Сверх того дерзает она так говорить: «Царица я, но не вдова, и не увижу горестей». «И сего ради в один день приидут язвы ей, смерти, плачи, глад, и огнем сожжена будет, яко крепок Господь Бог судяй». Апокалипсис, глава 18, стихи с 7 по 8. И зато однажды нападут на нее болезни и смерти, плач и голод, и огнем сожжена будет, ибо силен Господь в суде своем. Ей глаголит богослов, и от ангела навыцеше тайны, и глаголит ангел: «Прииди, дорекути тайну жены, зверя носящего ю, и зверь его же видел еси, бе и несть». Глава 17, стихи 7-8. «Да, — говорит богослов, — и от ангела узнал тайны, и говорит ангел: «Приди, и я скажу тебе тайну жены, зверя носящего ее, зверь, которого ты видел, был, и нет его». «И той есть осмый, и же по седмих будет, и в пагубу идет. И того ради подобает нам в законе отеческих крепко стояти, а наследие багряна родных не погубляти, за не царство твое прочим людям не останется повышеписанных. Аще и смесится море, скляное со огнем, глаголит благочестие с нечестивыми догматы. Всем во знамени скончается гнев ярости Сына Божия. Егда же сие совершится, и глаголит ангел, «Паде, паде, Вавилон великий, и вместо святых бысть в жилище бесом». Глава 18, стих 2. И тот восьмой, который явится после семи, и на погибель пойдет. И того ради подобает нам законов отеческих крепко держаться, и наследие багрян родных не губить, ибо царство твое прочим людям не останется повыше описанному. Если и смешается море стеклянное с огнем, то есть благочестие с нечестивыми догматами. И этим знамением окончится гнев ярости Сына Божьего. Когда же это совершится, и говорит ангел, пал, пал Вавилон Великий, и вместо святых бесы в нем поселились и прочее. И тогда будет царство твое именоватися по писанию Вавилона Египет, яко прибытие мать она жена, облеченная в солнце, до дни вышеписанных, яко на нем таинство откровения совершится. И тогда будет царство твое именоваться по писанию Вавилона Египет, и пребывать в нем будет жена, облеченная в солнце, благочестие церкви, до дней вышеописанных, когда в нем таинство откровения свершится. Себу есть последнее падение правоверия, сему свидетель Иван Богослов. Блаженч ты и слышай словеса книги его. Это и есть последнее падение правоверия, сему свидетель Богослов. Блажен читающий и слышащий слова книги его. О благочестивый царю, не попускай сему совершатися во своей области. Есть ситцевое правление, аще поспите посреди предел. И того ради даны нам будут крылья голубине посребрение. И между рами я в облещании злата. Богоданная царская власть егда содержит правление, разнствит от прочих всех властей, яко же отстоит небо от земля. И солнце выше луны, и больше светом есть. Сице и царская божественная власть выше и больше прочих властей. О благочестивый царь, не допусти, чтобы свершилось это при твоей власти. Это правление, если поспите посреди пределов, и того ради даны нам будут крылья голубиные, посеребренные, и между плечи ее власти в блеске золота. Богоданная царская власть, когда правит, отличается от всех прочих властей, как отстоит небо от земли, и солнце выше луны и обильнее светом, так и царская божественная власть больше прочих властей. О лжи и о молчании, и о нерадении пастырей последних. Власти наши, облагая тебя, великого государя, говорят тебе, будто мы одни стоим в книгах и в законе отеческом. Власти наши, духовные, обманывая тебя, великого государя, говорят тебе, будто мы одни стоим за книги и за закон отеческий. Ей-ей не одни. Есть в Великой Руси 100 000 готовых умреть и за законы отеческие. По писанию же и страха ради властельска прикровенны суть. Тогда и от разумевших падутся. Ей-ей не одни. Есть в Великой России 100 000 готовых умереть за законы отеческие, как в Писании предсказано, и потому, что боятся властей, они скрываются. Тогда, в последние времена, и понимающие погибнут. Ипполит глаголит, в та времена разумевай умолкнет. Ипполит говорит, в те времена понимающий умолкнет. Аввакум, почию в день печали моей я, да взыду в люди пришельствия моего, за не смовки плода не сотворят, и не будет рода в виноградях, солжет дело маслина, и поля не сотворят яди, оскудеша овца от пищи, и не будет волов при яслях. Книга пророка Аввакума, глава 3, стихи 16-17. Аввакум, я должен быть спокоен день печали моей, чтобы выйти к людям пришествия моего. Пусть даже смоквы не дадут плода, и не будет плодоносить виноград, маслины изменит, и поляне сотворят пищи, и овцы лишатся корма, и не будет волов в стойлах. Толк. Почивание глаголит долготерпение Божие до времени последнего. За не же тогда человецы добра не сотворят. Толкование. Спокойствие означает долготерпение Божие до времени последнего, так как люди тогда не будут творить добро. Род винограда глаголит приносящих добрый плод человецы, их же мало будет. Плодородие винограда означает людей, приносящих хороший плод. Их мало будет. Солжет дело маслина, милость и любовь, глаголит, иссякнет. Изменит маслина, милость и любовь, значит, иссякнет. Поля же не сотворят яди. Яко всюду человецы добродетели душевные и чистоты телесные не сотворят. Поля же не сотворят пищи, значит, всюду люди добродетели и чистоты телесные не сотворят. Оскудеша овца от пищи. Оскудеют тогда люди духовные пища, истинного учения и жертвы, и не будет пастырей при алтари, и жебы душа своя за овца положите. Овцы лишатся корма, лишатся люди духовной пищи, истинного учения и жертвы, и не будет пастырей при алтарях, которые положили бы душу свою за овец своих. Волную млеко от стада емлюще, а о овцах не пекущися. Изыщу, глаголит Господь, кровь овец моих от рук их. Шерсти молоко от стада берущие, а об овцах не заботящиеся. Я взыщу, говорит Господь, кровь овец моих от рук их. Оле пастыре, пасавша себе овец же моих не пасавша. Вопросившу Данилу, Господи, по что се бысть? И глаголит ангел, даже избранные будут, даже разжигутся, даже убелятся, даже явлены будут искусные до времени кончины. Увы вам, пастыри, пасли для себя, овец же моих не пасли, — вопросил Даниил, — Господи, для чего так было? И говорит ангел, чтобы избранные были, чтобы разожглись, чтобы убелились, чтобы обнаружились выдержавшие испытания до окончания времени. О напрасной муце и терпении блаженного пастыря. Царю благородный, воспомини про родителей своих, калика озлобления и беды, и заточения под яша правости ради душевной и закона. Я же от многих мало на среду ныне приведем. Царь Борис Годунов, егда самодержавство прият. И тогда про родителей твоих озлоби и в заточение распосла. Федор Никитич, бысть заточен в сийском монастыре в темнице, а братья его един в Поморье, а другие в Перми, тут и скончастося, а егда бысть царем Григорий Растрига, и тогда Федор Никитич свободу получи. И хотя его оболстите Григорий Растрига, посылает к нему думного своего дьяка Федора Андронова, и говорил ему дьяк: «Присладя к тебе, государь природный царевич, скинь ты, государь Федор Никитич, черное платье, тоди наложил на тебя изменник наш Борис Годунов, и приими, государь, светлую багряницу свою, и буди со мною в царских палатах первым боярином». Он отвеща: «Скажи государю природному царевичу, не волею де, государь, начинают, да волею совершают. Оле душевные крепости, как он немало не поколебася, и бысть митрополит в Ростове, и после царя Василия Шуйского послан бысть от русских вельмож и людей королю Джигеманту просить сына его Владислава на державу царства российского. И много там озлобления подъя правоверия ради и философа-латынника препре. И дивишися душевне его крепости и разуму, и похвалиши его. И некогда хотеши его гладом заморите, и прибысть седм дней неядой, и от труда изнемог седе. И сну малу нашедшу видит пред собою инока стояща светло лицем, и просверу влагающая в руце его глаголище: «Не бойся, отче Филарете, вручает сын Божий державу царства российского сыну твоему Михаилу, еже и бысть тебе же соборную русийскую церковь». Он же рече: «Кто еси ты, глаголи ми, великого таковая и неначаемая, и явивыйся, рече: аз есмь Антоний Сийский, и невидим бысть». Преподобный Антоний Сийский, русский подвижник первой половины XVI века, празднование 7 декабря. Просвер же оста в руце его тепла, и возбнув благодари Бога и изъяди просверу, и от того времени прибысть во ослабе донде же совершися реченное святым Антонием. Кто в нынешних пастырях обрящется таков в страданиях? И как вот такова пастыря ныне ни во что поставили? А нынешние пастыри природные ли люди? И лучший их поп был. Патриарх Иоасаф, бывший архимандрит Троицы Сергиева монастыря, был возведен на патриарший престол на соборе 1667 года, то есть при участии двух греческих патриархов, которых Лазарь считает зависимыми от турецких властей и потому не вполне православными. Никон был в молодости попом, потом постригся в монахи. Такой путь к патриаршему престолу совершенно не является нарушением канонов. Лазарь выдвигает здесь преувеличенные требования. А по правилам святых отец, в мире быв поп, к тому не бысть попом, не токма архиереем, а иноне есть власть, в попы его турчанин ставил, и тот турский поставленник, может ли быть и поп? И таковых власти меж собою не видят. Как-о такови пастыри могут добры быть? Через правила святых отец чинно себя восхищают, не дверьми входят во святую церковь, но дирою влазят, яко татье, по Христову словеси, не входя и дверьми во двор овчий, но прелазя и инуде, то есть тать и разбойник, и прочее. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 1. Никто же, государь, прежних святых пастырей в Руси не был через правила святых отец, не нарушивали. А мы держим святые книги и закон прародителей твоих, и ничего во святую церковь не вносим, не износим. Что приняли, то и держим неизменно. И аще мы, таковая держащая, и того ради мучимые смы, всякое казними, в тесных темницах затворены, а хлеба дают нам по полутора фунта на сутки, да квасу нужного, ей-ей и псом больше сего метают, а соли не дают, а одежишка нет же, ходим срамно и наго. И осем царю будут судитеся с тобою прародители твои и прежние цари и патриархи, кои те книги управили, ксим же и святи отцы, кои те книги держали, и теми спасени быша, нетлением телес и чудесы прославишеся. Молим тебя, государь, сим книгам и ты поучайся, да спасешеся. О явлении святаго пророка Илии Везвитянина и о ругательстве, и о казни, и о молитве. Похвалитеся неполезными есть, вем яко скверен есмь, но закон чист, аз грешен есмь. Но отцы и братья святи суть. Пишет бо, яко царь Саул мерзок бе пред Богом, а егда бе сопророки, дух святый, сниди и на Саула. Так и ас, отцы, и паки пишет, яко сила Божия, презирающих божественное мудрых, и великих ослами обличи, Валаамова волхва и царя Константина, егда зотика мучеше. Эпизод обличения царя Константина ослом неизвестного происхождения. Аж же ничим же осла худше есмь. Ащий грешен есмь, но верою правую раб есмь Сына Божия. Един бо есть Господь, едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всех. Весть, яко не лжу. В прошлых летях сего страдания моего обложен был оковы. Июля в 17-й день был в печали велицы, яко и в день рождения моего ослабы не имею, и от печали хлеба не ядах. И лежащим и в размышлении скорбящую, и сну малу на мя нашедшу, и явися мне святый пророк Илия Фезвитянин, и рече ми Лазаре, аз есмь с тобою, не бойся, и не видим пысть. Аз же обретохся радости исполнен, железо же обретох себя спадша, и трижды замыках и спадаху. И после сего гладом Маришами а 2 недели и 3 дни в темнице, в чепи. И потом привезен бы их к Москве, и на патриарше дворе обложен бы их тяжкими железо на выю и на ногах, и с ног железо с подоша. И они смык наложиша, и сотник некий, прииди в палату пьяный, бронил мя всяко, и ругайся, и ухватил меня за чепь, хотя мя аки пса по палате волочите. И Божию силою чепь с меня спала, он же отыди посрамлен. И тако прибых 12 седмиц. И привязан бы железо на вы чепь, а на ногах кандалы. И прибых 7 седмиц, размышляя о себе, что сотворю. И в ночь субботы 5-й недели поста помышляю бить и челом тебе, государю-царю, чтобы ты меня пожаловал, велел жить в молчании, а книг бы отеческих у меня не отнимал. И сею мыслью и сну на мя пришедшу, и видях себя стоящая на месте в палате, облеченная в одежду иерейскую белу нову, и на голове моей видях голубь злат сидящий, крылами возбивая и трепеща, и круг себя видях стоящих властей русских многих, посохами своими опершихся. И прихождаши ко мне муж светел стар, его же познавах быти святаго пророка Илью Фезвитянина. И глаголышами, повелеваями стоять и в законах отеческих несумненно, и обличати изменяющих закон, и милость Божию сказует ми быти. И власти, стоящие круг меня, един по-единому все разыдашися, и остах един. Той же святый муж мир дав ми и отыди. Аж же обретохся радости наполнен и размышлях о видении, аще истинна суть. И бысть утренняя, и бе в той же темнице всажен священник, и в ту же ночь, видя мне тоже видение, и той же святый старый муж воздвизает его и повелевает ему: говорите мне, чтобы я стоял неослабно, и милость Божию сказует ми быти. Поутренне он Андрей поведами: и сим уверихся, и пахи стоях неослабно и без боязни, и властей, изменяющих книги и закон, обличах и поносих, и того ради они к тебе, государю-царю, клеветаша намя всяко ложное, обругаша мя чина иерейска не по правилам святых, отец. А я, богомолец твой, аще обруган есмь от иерейских властельми, но имею на себе благословение святейшего патриарха Филарета Никитича, а рукоположение Варлама митрополита Ростовского, и держу их благословением чин священства, и что, государь, по их властелинской облыжке принял я казнь, немилостивно язык клещами вытянули и обрезали закона ради отец твоих, и их молитвами дал мне Сын Божий ясно глаголоти по явлению святаго и великого пророка Илии Фезвитянина. Того ради, аз грешный, молю в Троице славимого с прибытием единого Бога и пресвятую всех царицу, госпожу Деву и Богородицу, и святых бесплотных сил, и всех святых, да утвердится царская божественная власть, и Богом данных и благородных чад твоих, и вечные роды родом и вовеки неизвратно, и немятежно, и непоколебимо от всяких сопротивных прилог видимых и невидимых враг, молитвами Богородицы и всех святых. Аминь. Юзник темничный поп Лазарь, быв в заточении, в пустоозерской темнице сидя, писал своею рукою: лето 7176 году, месяца февраля. И у подлинного списка рука приложена сим образом: юзник поп Лазарь писал сие не по преодержимому слову человеческие мудрости, но в показании святаго духа и силы, и к сему списку руку приложил.